Глава 20. При очередном шаге нога проваливалась в холодную жижу почти по колено. Олег некрасиво выругался, по традиции припомнив чью-то маму. В сапогах у него уже хлюпало. По плавням и днем бродить удовольствие сомнительное, а уж в сумерках. Если не доберутся до корабля в течение получаса, то придется брести в полной темноте. Тут уж промочишь не только ноги. Макс, в свою очередь, ступивший в яму, тоже помянул маму, после чего озадаченно произнес. «Запах не чувствуешь?» «Какой?» — уточнил Олег. «Запахов тут хватало, причем приятных среди них немного». «Нет, вроде как картошку рядом жарят». «Это у тебя голодная галлюцинация», — вздохнул Олег и, вскрикнув, шагнул назад, выхватывая меч. Перед ним, буквально из ниоткуда, выросла фигура Клота. Несмотря на более чем двухметровый рост, он появился бесшумно, не потревожив ни один стебелек тростника, стенами стоявший по обе стороны от тропы. Олег сразу понял, что это не удур, низковат, да и не похож. Но все равно расслабился, вернул меч в ножны. От речных великанов он пакостей не ждал. Очевидно, это один из тех, кто обитает в местном селении. Клод, не произнеся ни слова, развернулся, направился в едва заметный проход, отходящий от основной тропы. Олег, понимая, что он приглашает идти за собой, не колебался, поспешил за мохнатым проводником. Бойцы послушно потянулись за командиром, вытягиваясь в цепочку по одному, другим способом здесь не пройти. Странно, но хотя по бокам стояла вода, здесь оказалось сухо, да и шагать приятно, будь то по асфальту. Великаны — хозяева этих мест, так что неудивительно. Через 5 минут на фоне неба, подсвечиваемого зашедшим солнцем, показалась крестовина корабельной мачты с расходящимися от верхушки ниточками оттяжек. Еще через 1-2 минуты отряд вышел к заливчику протоки, где расположился варяг. За эти 3 дня экипаж успел возвести на берегу парочку тростниковых хижин и огромный навес. Возле него дымил очаг. Даже сгущавшаяся тьма не помешала Олегу различить тоненькую фигурку, возившуюся возле него. Улыбнувшись, он быстро подкрался к девушке, обхватил ее за талию, прижимая к себе. Взвизгнув, Аня резво развернулась, выворачиваясь из объятий, и крепко врезала мужу по лбу деревянной ложкой. Надо сказать, что ложка была не простая, а гигантская. Ее использовали для приготовления пищи. «Твою мать!» — взвыл Олег, хватаясь за ушибленный лоб. «Ой!» — вскрикнула девушка. «Прости, я думала, что это не ты». «Выходит, тебя здесь часто обнимают?» — мрачно поинтересовался Олег. «Я-то думал, что это только мужу позволено». «Вы вернулись?» «Как видишь». «И не отходи от темы. Кто тебя здесь обнимал в мое отсутствие?» «Пройдись, посмотри. У кого шишки на лбу?» — предложила Аня. Рассмеявшись, Олег прижал жену к себе. «Сам виноват. Нечего лоб подставлять». Тем временем собрался весь экипаж. Гомон поднялся, как на базаре. Аборигены наперебой расспрашивали прибывших о событиях этих дней. Оставив Аню в покое, Олег подозвал паука. «Эй, ты здесь кто?» «В твое отсутствие командир», — ответил компьютерщик. «Раз уж ты командир, то, может, ответишь, почему мы добрались до самого корабля и не видели ни одного часового?» «Могу и ответить», — невозмутимо произнес паук. «Думаю, здесь имело место явление нуль транспортировки». «Да ну!» — делано изумился Олег. «Это без шуток. Тропа одна, на ней 2 часовых, сменяются 6 раз в день. Мимо них вы никак незамеченным не пройдете. Так что не пойму, как это получилось. А мы по другой тропе прошли». «Это невозможно», — уверенно заявил паук. «Тут со всех сторон вода, болото настоящее. Да и тростник стеной стоит. Бесшумно даже заяц не продерется. А мы вот прошли. По воде будь-то посуху». «Такие чудеса бывают», — не моргнув глазом, заявил компьютерщик. «Я в одной электронной книге читал, по-моему, «Библия» называется». «Отцу Николаю расскажешь», — улыбнулся Олег. Развернувшись к Ане, он поинтересовался. «Ну, поповская дочка, чем ты нас кормить собираешься?» «Я не дочка, я племянница», — поправила жена. «Да мне все равно, лишь бы не бабушка. Главное, что поповская. И вообще, я не о том тебя спрашивал. Клоты молодых корней принесли. Вон я напротив не жарю. На вкус обалдеть». «Похоже на картошку, только немножко сладковатые». «Макс!» — крикнул Олег. «Ты был прав! Они здесь картошку жарят!» К ужину приступили не скоро. Аня не ждала прихода такой толпы, пришлось суетиться с дополнительными порциями. Олег тем временем выяснил, что никто из его бойцов после разгрома войска здесь не появлялся. Таким образом, из 35 человек он привел назад 29. Из них двое были серьезно ранены. Двоих похоронили. Четверо пропали без вести после первого столкновения. Это его огорчало больше всего. Он надеялся, что они дожидаются на корабле. Хотя, рассуждая логически, признал, что эти края его товарищи знают плохо. Могли попросту заблудиться. Плавни тянутся на десятки километров, найти в них нужную протоку не так-то просто. Но было и прибавление. Клёпа попросил взять его с собой. Он не был обременен семьей, хотя какая-то временная сожительница имелась. Но гном решил сей вопрос весьма просто, попросив Лома передать ей, что она его больше не дождется и может искать другую постель. Причем выразил эту мысль предельно просто и нецензурно, особо попросив командира передать это дословно. Поужинали ополченцы с огромным удовольствием. Сухой паек из копченой и сушеной рыбы изрядно надоел. А уж корни пошли за милую душу. Овощей не хватало и в лучшие времена. После ужина, потягивая кофейный напиток, Олег, не спеша, но и не растягивая повествование, рассказал обо всех перипетиях военной кампании. Едва он поведал о последнем бое под стенами града, как Аня, не выдержав, недоверчиво произнесла: «И что, они так и ушли?» «Да», — кивнул Олег. «Поначалу мы думали, что они задумали какой-то маневр, но разведчики, посланные вслед, убедились, что хайты уходят, никуда не сворачивая. Думаю, что вторжение окончено». «Так поутру уходим?» — уточнил паук. «И да, и нет. Надо будет пройтись вдоль берега чуть выше по течению». «Зачем?» «Хайты пошли куда-то в ту сторону. Кроме того, разведчики нашли следы колонны пленных. Оказывается, их погнали не на север, а туда же. Мы проследили их до поймы. Думаю, они расположились лагерем на берегу». «Ты хочешь на них напасть?» — осторожно уточнила Аня. «Нет, у нас слишком мало сил для этого. Просто разведаем, что там к чему. Надо убедиться, что они действительно уходят, а не собираются для нового нападения». «А напасть было бы неплохо», — вздохнула Рита. «Пленных освободили бы. И вообще непонятно, зачем их погнали к берегу». «Может, решили, что там безопаснее», — предположил Макс. «С одной стороны их река защищает, а если вообще на мысу встали, то там с трех сторон безопасно будет». «На них сейчас некому нападать», — вздохнул Олег. «Даже кругов людей не выделит. У него куча раненых, да и убитых немало. Град понес большие потери». «Все равно должны опасаться», — настаивал на своем охотник. «У них бойцов немного, а пленных толпа. Попробуй удержи, если начнут разбегаться». «Нет, правильно сделали, что у реки расположились». «Странно, но никто так и не догадался об истинной причине действий хайтов. Варяг шел под парусом. Ветер был удобный, юго-восточный. При таком несложно держаться возле левого берега Великой реки. Корабль направлялся в сторону дыма, столбом поднимавшегося над тростниками выше по течению Фрионы. Удур, занявший вахту у рулевого весла, оставил экипаж без работы. Глядя, как он легко управляется с кораблем, Олег не уставал радоваться таким союзникам. Единственное, о чем стоило жалеть, слишком мало представителей речного племени присоединилось к землянам. Эх, будь у него пара сотен мохнатых воинов в хороших доспехах. О хайтах можно было бы позабыть. Один клод стоил 3 раксов, если не больше. Мечты, мечты. Нет, если даже такое войско и появится, применять его придется с оглядкой. Увести их отряд даже на пару километров от водоемов будет немалой проблемой. Как перебороть этот недостаток мохнатых великанов, Олег не знал, впрочем, и узнать не старался. Пока в этом не было ни малейшей необходимости. Тот же Удур его вполне устраивал как рулевой. Таскать за собой по суше столь хорошего корабельщика не слишком умно. Он больше пригодится у весла. Вот и сейчас Олег не насторожился, когда увидел, что варяг движется прямиком на мель. Он четко видел цепочку песчаных островков, протянувшихся от узкой косы. Проливы между ними поросли тростником, изредка оставляя неширокие просветы. Вести в них немаленькое судно с приличной осадкой казалось безумием. Там только лодка пройдет. Но Удур считал иначе. И не ошибся. Корабль миновал опасное место без проблем, даже не чиркнув по дну. Люди, привыкнув к мастерству клотов, никак не отреагировали на этот маневр. Видали и не такое. Тем более, что Удур — самый опытный рулевой. Он ходил с Олегом во все его путешествия. Дымный столб был уже рядом. Поднявшись на нос, Олег разглядел маленький мысок, полностью заросший высоким тростником. Костер жгли прямо за ним. Бинокля у него не было, но зато под рукой имелась зоркая супруга. Повернувшись к девушке, уставившейся вдаль, он поинтересовался. «Ну, что?» «Ничего не видно», — вздохнула Аня. «Тростник мешает. Может, мне на мачту подняться?» «На мачту?» — хмыкнул Олег. «Тебя оттуда сдует в 3 секунды». «Ничего, я и сам догадываюсь, кто там с огнем балуется». «Думаешь, это хайты?» «И думать нечего. Селений в пойме люди не строят, а рыбаки разбежались при нашествии. Это хайты, кроме них некому». Олег не ошибся. Лагерь хайтов островитяне увидели, едва корабль обогнул мысок. Враги устроились на берегу маленького заливчика, выбрав приподнятый травяной бережок. Тростника здесь не было, кроме отдельных зарослей на урезе воды, кустарников и деревьев тоже. Идеальное место для содержания толпы пленных. На открытом пространстве не удрать. Вокруг толпы сновали неугомонные трилы с дротиками наготове. Метателей было около 3 десятка. Приметив эту деталь, Олег понял, что попытки побега имели место, иначе бы они вели себя не столь настороженно. Кроме того, хайты успели соорудить хлипкую ограду из стеблей тростника и веток. Забор слабенький, но разбредаться людям не даст. 40 раксов кучковались в отдалении, вокруг огромного костра. Время от времени в огонь летели вязанки тростника и веток кустарника. Другого топлива поблизости не было. Дым от столь сомнительных дров поднимался колоссальный. Олег не понял, для чего это потребовалось. День и без того теплый, а приготовить на таком пламени еду невозможно. К сожалению, он не стал зацикливаться на этой мысли, выбросил ее из головы. Сейчас не до размышлений, надо действовать. «Приготовить луки и арбалеты», — произнес он громким голосом. Бойцы и без того были готовы. Несмотря на жару, все надели доспехи, а с оружием люди вообще не расставались. Странно, но хайты не проявили ни малейшего беспокойства. Это можно объяснить только одним. Они не видели приближающегося судна. Триллы все внимание сосредотачивали на пленниках. Раксы вообще подслеповаты, да и на реку никто не смотрел. Неприятностей с этой стороны не ждали. Враги не первый раз сталкивались с землянами и знали, что кораблей у них нет, а лодок не боялись. Те хайты, что по осени схлестнулись с островитянами, были перебиты полностью и не смогли сообщить остальным о появлении человеческого флота. Ну что ж, сейчас он сам об этом сообщит. Согнув лук, Олег нацепил тетиву. За спину перекинул полный колчан. Стрелы можно не экономить, корабельные запасы велики. На носу и корме тихо поскрипывали воротки возводимых баллист. Ноздри защекотал смоленистый дымок от тлеющих фитилей. Сам воздух будто пропитался угрозой. Варяг готовился к бою. Перебравшись к корме, Олег упросил у Дура: «Мы сможем подойти под самый берег? Глубина позволит?» «Сможем, но сядем на мель». «Нет, это меня не устраивает. Держись глубины, мы должны сохранить ход. Мало ли что». «Мы сохраним ход», — произнес Удур. «Я не хочу его терять. Сегодня очень плохая вода». «Чем же она плохая?» — удивился Олег. «Слишком много в ней весел», — непонятно ответил Клод. Разбираться со странными высказываниями великана было некогда. Поди пойми этих нелюдей. Варяг шел на парусах, грибные весла сушились без дела. Так что кроме рулевого воду ничто не беспокоило. Оставив у дура в покое, Олег отдал последнее распоряжение расчету кормовой баллисты. Вновь вернулся на нос. Вовремя. Как раз в этот момент хайты заметили корабль. Несколько триллов прервали свои сумасшедшие рысканья, уставились на приближающееся судно. До ближайших противников было больше сотни метров. С такой дистанции нелегко стрелять, даже стоя на твердой земле. А уж с движущегося корабля... Впрочем, заметив, что Рита натягивает лук, Олег не стал отсиживаться в сторонке. Он ни в чем не хотел отставать от амазонки. «Да, стреляет она получше него, но ничего, если повезет, кого-нибудь подобьет». Не повезло. Первая стрела ушла впустую. Вторая исчезла с тем же результатом. Лишь третья разворотила шею трилла. Защелкали луки остальных бойцов. Вскоре им начал вторить стук арбалетов. На берегу завопили раксы. Грохнула носовая баллиста. Корабль чуть повернулся, меняя курс на параллельный берегу. Тут же выстрелила кормовая. Огромные дротики с серповидными остриями пронеслись по толпам горилл, отсекая конечности и вспарывая тела. Враги, застигнутые врасплох, не успели рассредоточиться, представляя собой великолепную групповую мишень. Странно, но вместо того, чтобы разбежаться в стороны, растерянные раксы стали выстраиваться в шеренгу на урезе воды, а к ее флангам начали стекаться триллы, оставив пленных без присмотра. Столь глупого поведения Олег еще никогда не видел. Напрашивалось единственное логичное объяснение. Хайты никогда не подвергались атакам с воды и попросту не понимали, как им противостоять. Ну что ж, это их проблемы. Луки и арбалеты работали без перерыва. В противника неслись десятки стрел. Раксы приседали, прячась за своими скромными щитами, но их все равно доставали. А уж беззащитных триллов буквально выкашивало. Вновь ударили баллисты, на этот раз горшками со смолой и скипидаром. Горящими брызгами окатило несколько хайтов, а парочка вообще заметалась живыми факелами. «Да мы их сейчас всех перебьем!» — радостно выкрикнул Макс. «Мне одного оставьте!» — заорал Клёпа, размахивая секирой. Гному выделили лук, оставшийся от убитого бойца, но он не умел им пользоваться и, даром переведя несколько стрел, бросил это бесполезное занятие. Триллы в отчаянии метали дротики, но 50 метров слишком далеко. Они лишь изредка на излете ударяли по корпусу. Некоторые пользовались примитивными приспособлениями, представлявшими собой кусок веревки, сложенный вдвое и накрученный на левое запястье. Это несколько увеличивало дальность, но недостаточно, да и меткость существенно ухудшалась. Таким образом, земляне действовали совершенно безнаказанно. Постепенно до всех начинало доходить, что несколько минут такого избиения, и они одержат бескровную победу. Рано радовались. Бойцы собрались у правого борта. Никто не оглядывался по сторонам, все внимание сосредоточено на берегу. Однако Ани это не касалось. Со своим слабеньким луком она осталась без работы. Бить из него на такую дистанцию — просто переводить стрелы. Она как раз и обратила внимание на странное поведение у дура. Удерживая весло одной рукой, он второй указывал куда-то вперед. Взглянув в том направлении, Аня для начала взвизгнула, после чего проверещала: «Смотрите!» По голосу жены Олег догадался, что она увидела не яркую птичку или что-то подобное. Она далеко не глупа, а значит, дело гораздо серьезнее. Так и оказалось. Из-за большого острова выходил корабль. Одного взгляда хватило, чтобы узнать знакомые очертания. Три таких судна в прошлом году напали на поселок. Одно из них удалось захватить целехоньким. Оно теперь работает на благо людей. «Удур, разворачивайся на встречный курс!» Клод среагировал мгновенно. Корабль развернулся практически на месте, поймав парусами попутный ветер. Расчет носовой баллисты удивленно загалдел. Теперь они не могли стрелять. Враг остался позади. Машину туда даже не развернешь. Стрелки тоже не поняли, в чем дело. Но постепенно до людей стало доходить. Ситуация изменилась. Приказ Олега их подстегнул. «Лучники на нос! Арбалетчики на правый борт! Мы пройдем рядом с ними, так что берегитесь дротиков!» Он не стал рассказывать людям о своем замысле, обойдутся. До противника было около полукилометра. Дистанция мизерная. При попутном ветре и встречном курсе варяг достигнет его через пару минут, не больше. Подбежав к удуру, Олег поспешно произнес: «Ты сможешь пройти вплотную к его правому борту, не дальше пары метров?» «Да, смогу». «Смотри, в последний момент они могут начать поворот. Они не смогут сделать это быстро, у них плохой корабль». «Хорошо, удур, я на тебя рассчитываю. Постарайся в них не врезаться». Клод ничего не ответил, продолжая подруливать с бесстрастным видом. Посмотрев в его невозмутимые глаза, Олег в очередной раз пожалел, что с этими существами нелегко найти понимание. Вот и пойми, что у него сейчас в голове. Если варяг ударит противника в лоб на такой скорости, то, что при этом погибнут оба корабля, вовсе не утешало. На носу стукнула баллиста. Снаряд поднял фонтан воды возле борта вражеского корабля. Ринувшись туда, Олег на ходу подхватил Аню за талию, затолкал на лестницу, ведущую в трюм. «Сиди там и носа не высовывай!» «Олег, я тоже могу стрелять!» «Увижу на палубе, утоплю! Я не шучу!» Посмотрев в глаза мужа, девушка поняла, что сейчас спорить с ним не стоит. Просительно произнесла: «Ты только осторожнее, ладно?» «Не бойся!» Уверенно усмехнулся Олег. «Мы уже имели дело с этими кораблями. По осени сразу с тремя разделались, а сейчас всего один. Все будет хорошо». Поднявшись на нос, он взялся за лук, стукнул по плечу изготовившегося Макса. «Теперь понятно, почему хайты расположились на берегу и жгли этот костер». «Корабль ждали», — констатировал охотник. «Да, мы как раз вовремя подоспели. Еще немного, и они бы погрузились». «Туда столько не поместится», — возразила Рита. «У нас есть трофейный, размерами они схожи. Так на нем и половину не увезти». «Наверное, часть пленных запихают в трюм, набьют, как селедок, в бочку, а остальных по берегу погонят». «Ладно, хватит болтать. Начинаем!» «Эй, на баллисте! Прекращайте метать копья! Бейте зажигательными! Дистанция уже позволяет!» Дымящийся горшок пролетел возле мачты вражеского корабля. Так как тот шел навстречу ветру, то парус был свернут, и зажигательный снаряд, не встретив препятствия, упал в воду далеко за кормой. Но зато от стрел начали падать первые триллы, выстроившиеся на носу с дротиками наготове. Варяг был гораздо выше. С него можно легко рассмотреть всю палубу судна «Хайтов». Условия для стрельбы оптимальные. Арбалетчики, переминавшиеся у правого борта, стояли без дела. Как ни странно, но первые панические вопли донеслись именно с их стороны. Они решили, что корабли вот-вот столкнутся. Не мудрено, если бы не крепкая вера в мастерство Удура, Олег бы в этом не сомневался. Суда шли лоб в лоб, дистанция сокращалась с угрожающей быстротой, некоторые триллы уже метнули дротики. Вражеские рулевые не выдержали первыми, корабль стал отворачивать в сторону, но поздно. Столкновения не избежать. Триллы, позабыв про дротики, шмыгнули назад, убегая от надвигающейся громады, варяга. Расчет баллисты сыпал проклятиями. В боевом угаре артиллеристы не осознали опасность. Их больше волновало то, что стрелять по цели стало невозможно. Низкое судно «Хайтов» вошло в мертвую зону. Олег инстинктивно отшатнулся, вцепился в мачтовую оттяжку. Удар обещал быть сокрушительным. Мысленно он трижды проклял Удура, замешкавшегося с поворотом, но, как выяснилось, через мгновение сделал это напрасно. Клод ничуть не замешкался. Неизвестно, с какой силой он вывернул руль, но результат вышел великолепный. Варяг прошел чуть ли не в притирку к правому борту вражеского судна. Если бы оно шло под парусом, то ничего бы не произошло. Но нет, его толкали весла. Разогнавшийся корабль переломал их все до единого. Хор отчаянных воплей прозвучал музыкой. Гребцов смело жестокими ударами массивных рукоятей, переломав ребра и хребты. Варяг на вид не пострадал, только сильно дергался при ударах. Несколько человек при этом не удержались на ногах, но обошлось без травм. Вражеский корабль, теряя ход, закачался на волнах. Не так-то просто очистить грибную палубу от искалеченных и перебросить несколько весел с левого борта. До этого момента он будет беспомощным. Олег не стал терять время, прокричал в сторону кормы. «Удур, обходи его по кругу! Все, огонь!» Последний приказ был излишним. Люди и так стреляли без остановок. Стреляли, и болты утыкали всю палубу вражеского корабля. Трилов выкосили почти всех, а те, кто уцелел, позабыли про дротики. Экипаж дружно тушил два очага пожара, вызванных зажигательными снарядами. Олег, первоначально думавший без затей сжечь корабль, изменил свое мнение. Сейчас он видел, что врагов не так много, как показалось вначале. Кроме того, удар по гребцам и обстрел выкосили не меньше половины. Приняв решение, он заорал: «Приготовиться к абордажу! Паук, на тебе коррус! Макс, собери штурмовой отряд! Баллисты, бить обычными снарядами! Сжигать его не будем!» Большая часть бойцов продолжила обстрел. Остальные лихорадочно засновали по палубе, изготавливаясь к рукопашной. Заскрипел ворот, поднимая штурмовой мостик. Напротив него выстроились все арки и несколько особо сильных бойцов с копьями и алебардами наготове. По-хорошему, надо было бы не спешить, выкосить остатки «Хайтов» стрелами. Но не все так просто. Враги перестали лезть на рожон, прятались от лучников и арбалетчиков. Да и нельзя забывать, что под палубой наверняка кипит работа. Стоит их кораблю обрести ход, и он уйдет к берегу. Из-за смены курса на встречный к ветру варяг не сможет его преследовать с прежней эффективностью. Да и ребята пускай тренируются. Где еще можно отработать абордаж, как не на беспомощном судне? Варяг, ловя парусами боковой ветер, по крутой дуге зашел к корме вражеского корабля. В последний момент удур чуть подвернул, тут же молоток ударил по стопору. Освобожденный корвус ударил по фальшборту, разнеся его в щепки и прибив к палубе своими шипами спрятавшегося за ним ракса. Штурмовой отряд с ревом ринулся на палубу. Здесь почти никого не было, все хайты попрятались в трюм, опасаясь обстрелов. Бойцы вырезали тех немногих, кто этого не сделал, после чего арбалетчики заняли позиции у двух люков. Вовремя. Оттуда тотчас полезли воющие раксы. На палубу не ступил ни один. Все хвалили болты. Оставшиеся, увидев гибель товарищей, не стали спешить наверх, дабы погибнуть бесславной смертью. На полузахваченном корабле стычка затихла. Враги не рисковали выбираться наверх, а островитяне боялись спускаться в сумрак трюма. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, если бы не крик удура. Великан указывал куда-то рукой вверх по течению. Взглянув в том направлении, Олег едва не выронил меч, севшим голосом выдохнул: «Твою мать!» К месту схватки подходил новый корабль, причем с первого взгляда можно было понять — это хайты. Слишком угловатые очертания, люди так не строят. Вот только размеры. Подобных крейсеров люди еще не наблюдали. Даже боевые галеры, встреченные в плавании на юг, выглядели гораздо скромнее. Сколько весел Олег даже считать не стал, достаточно того, что они расположены в три ряда. Высота палубы была такова, что разглядеть, что на ней творится, невозможно. На носу и корме самые настоящие башенки с площадками наверху. Там установлены какие-то машины, еще несколько баллист и катапульт нависают с бортов. «Это что такое?» — охнул кто-то из штурмовиков. «Уходить надо», — твердо произнес очнувшийся Олег. «Это основной корабль, очевидно, как раз для перевозки большого количества пленников. Получается, что мы дрались со вспомогательным разведчиком. Все назад! Уходим! Эй, на баллистах! Притащите несколько снарядов, забросим их в трюм!» «Так что, захватывать его не будем?» — тупо уточнил Макс. «Нет, я думаю, что эти ребятки будут против. Нам бы самим ноги унести, без всяких трофеев». До людей, окрыленных почти свершившейся победой, все еще не доходила вся серьезность ситуации. Олег понимал, что три рема врагов гораздо быстроходнее, и уйти от нее будет проблематично. Землян мог спасти подходящий ветер, но, увы, отступать придется вниз по течению, на юг, а дул как раз юго-восточный, близкий к встречному. Даже новая парусная оснастка не позволит при этом развить приличную скорость. Арбалетчики и штурмовики покинули корабль, перед этим бросив в трюм несколько зажигательных снарядов. Шипы корвуса глубоко вонзились в палубу, возиться с ними некогда. Олег приказал обрубить мостик. Никто не удивился такому вандализму, до людей стала доходить серьезность новой проблемы. «На весла! Все на весла! Убрать паруса! Они только мешают!» Едва корабли расцепились, удур без команды принялся разворачивать варяга. Хотя судно стояло на месте, Клод со своей силищей и знанием реки сумел начать этот маневр, а когда гребцы взялись за весла, закончить. Однако времени на это ушло немало. Кроме того, корабль разгонялся медленно. Трирема успела подойти на полкилометра. Скорость у нее оказалась гораздо больше, чем даже опасался Олег. На площадке передней башенки вспух клуб белого дыма. Он с изумлением увидел летящий удлиненный снаряд, оставлявший за собой дымный след. Больше всего впечатляла его скорость. Баллистам такую не развить. Олег сейчас был готов отдать полжизни за бинокль. Ему очень хотелось осмотреть установку, запускавшую такие интересные штуки. Снаряд просвистел над мачтами «Варяга», упал в 200 метров спереди по курсу. «Ни хрена себе!» — воскликнул Макс. «Из чего это они бьют? Наши баллисты и до половины такой дистанции не достанут». «Какая разница?» — заорал Олег и бросился к рулевому. «Удур, ты помнишь тот проход между островов? Вон они, впереди. Мы там прошли на пути к лагерю хайтов». «Да, я помню тот проход. Сможешь провести корабль там же?» «Смогу». «А их судно в нем пройдет?» «Нет, оно слишком тяжелое, а там мелко». «То, что надо. Удур, проводи нас там. Одна надежда, что они сядут на мель. Если догонят, нам не сдобровать. Там уйма хайтов. Только на веслах около 100 сидят, не меньше». «Я проведу», — пообещал Клод. Олег поднялся на корму, тут же инстинктивно присел. Над головой со свистом пролетел очередной снаряд. К счастью, варяг шел без парусов, иначе бы их как минимум пробило, а как максимум... Кто знает, какова начинка этих дьявольских штуковин. При падении в воду эффект был не больше, чем от обычного камня, но такой же мог вызвать горшок со смолой и скипидаром. Так что это не показатель. Кроме того, скорость впечатляла. При такой простой булыжник без труда пробьет борт легкого речного судна, незащищенного от ударов морских волн. Повернувшись к баллисте, Олег приказал: «Ответьте им тем же». «Так не добьем», — горестно констатировал наводчик. «Копье запустите». «Оно ничем не повредит, да и не попасть сильно далеко». «Ничего, хоть попугаем немножко». Из трюма выскочил взволнованный паук, подскочил к командиру. «У нас течь в носу». «Откуда она взялась?» — поразился Олег. «Наверное, доски разошлись, когда весла таранили». «Твою мать! Если выживем, обязательно металлом обобью. Пусть даже простой медью. Ладно, это не важно. Сильно вода бежит?» «Не очень, но скоро вычерпывать придется. А ведь у нас даже помпы нет». «Ладно, следи за этим. Пока терпит. Если мы и погибнем, то не от течи в корпусе». Как бы в подтверждение его слов, мимо левого борта просвистел очередной снаряд. «Чем это они пуляют?» — изумился паук. «Не знаю, и век бы не знал. Что встал? Беги в трюм!» Расстояние сократилось до 300 метров. Судя по тому, в какой близости пролетали снаряды, метательная установка противника била точно. Еще немного, и варяг на своем корпусе испытает мощь этого неизвестного оружия. Рита, проследив за результатом очередного выстрела, покачала головой. «Хорошо, что такие штуки не стоят на их малых кораблях. Нас бы еще по осени поубивали. Все же лишний год прожили. Зря ты с собой Аню взял». «Рано ты нас хоронишь», — заявил Олег, указывая вперед. «Сейчас войдем в протоку. Они там не пройдут, на мели сядут». Рита посмотрела в ту сторону, нахмурилась. «Не думаю, что они настолько глупы. Наверняка обойдут все эти островки стороной, после чего легко нас догонят». «Может, и так», — согласился Олег. «Только в таком случае мы успеем причалить к берегу на безопасном удалении от лагеря. Бросим корабль и разбежимся по плавням. Они нас ни за что не найдут. Но вообще-то надеюсь, что этого делать не придется». «Посмотрим», — недоверчиво произнесла Рита. Когда варяг вошел в протоку, сердце Олега забилось так, что еще чуть-чуть и начнет стучать по доспехам. Малейшая ошибка у дура, и они сядут на мель. Тут уж надежд на благополучный исход не останется. Слава богу, все обошлось. Однако сердце заработало еще сильнее, хотя это и казалось невозможным. Естественно, в эти мгновения решалось, что будет дальше. Олег напряженно всматривался в сторону вражеского корабля, в любое мгновение ожидая, что он начнет сворачивать. Но нет, хайты продолжали идти прежним курсом. Наверное, решили, что раз варяг прошел с такой легкостью, то и они проскочат без проблем. Новый выброс дыма на башенке. Снаряд плюхнулся возле носа, промахнувшись лишь на пару метров. Олег уже высчитал, что скорость перезарядки вражеского орудия около 2 минут. Если ничего не изменится, то следующий попадет почти наверняка. Противник неплохо пристрелялся. В этот момент трирема на полном ходу налетела на мель. С дистанции в 200 метров это выглядело не слишком эффектно. Просто судно внезапно остановилось, чуть накренившись на левый борт. Ни треска, ни грохота, даже за борт никто не свалился. Впрочем, неудивительно, ведь дно песчаное. Будь под ним камни, с кораблем можно попрощаться, но, увы. Однако сняться с мели будет непросто. Это не легкий арго и даже не варяг. В лучшем случае провозится несколько часов, а если дело дойдет до разгрузки, понадобится не меньше суток. Облегченно вздохнув, Олег повернулся к команде лучников и расчету баллисты, напряженно всматривающихся в сторону врага. «Все! Считайте, что мы победили!» Радостные крики поддержали гребцы. От дружных воплей над плавнями взмыли стаи потревоженных птиц. Монгу, бросив весло, выскочил на палубу, спеша отвесить в сторону врага несколько неприличных жестов. Присутствие Риты его вовсе не смущало. Даже Аня, позабыв об угрозе мужа, высунулась из трюма посмотреть на причину радостного переполоха. Олег ничего этого не видел. Стоя на корме, он смотрел назад, на трирему, не представлявшую сейчас ни малейшей опасности. Даже грозное орудие больше не страшило, расстояние быстро увеличивалось, ведь течению реки помогали 8 пар весел. Позади пылающим костром дрейфовало подожженное судно. Над лагерем хайтов все еще тянулась тоненькая струйка дыма. Уцелевшие агрессоры, скорее всего, ловили землян, разбежавшихся при нападении по округе. Кого-то они наверняка поймают, но не всех. Далеко не всех. Возможно, сняв корабль с мели, попытаются преследовать варяга. Но к тому моменту он будет очень далеко и успеет добраться до поселка. Разыскать его на просторах Фрионы невозможно. Это не купеческие суда, которые можно без проблем ловить на волоке. Да и вряд ли они продолжат рейд по человеческим землям. За эти дни им не раз пускали кровь. Все же должны понять, что с такими силами здесь делать нечего. На этот раз земляне спаслись. Насчет победы Олег погорячился. Они просто отвесили триреме оплеуху. Хайты гораздо сильнее. Сегодня люди узнали о них много нового. Никто не предполагал, что враг обладает столь грозными речными крейсерами. Вся флотилия островитян в сравнении с ними — ничто. Один такой корабль разметает ее без труда. Наверняка подобных судов у них немного, иначе люди давно бы о них услышали. Но это не принципиально. Даже одинокий дредноут непобедим. Землянам пока нечего ему противопоставить. Но Олега новое знание не напугало. Очередные сложности, не более того. Ничего, люди и не то преодолевали. И с этим тоже справиться. У них есть знания и есть умелые руки, чтобы это знание воплотить в конкретные вещи. Смертоносные вещи. Наступит время, и они схватятся с врагом на равных или даже его превзойдут. И он постарается, чтобы это время настало поскорее. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность.